Глава 21. Как быстро летит время, и как мало я сделала. Хотя, если посмотреть под другим углом, то в масштабах мира действительно маловато. А вот для огненной земли, как меня заверяли все из ближнего круга, невероятно много. Стоя на возвышенности, я глядела на свои земли. Они расцвели. И не в том смысле, что растительности стало больше, а в том, что появились все удобства для комфортной жизни каждого обитателя, будь то простой сапожник, мистер Джейлс и его помощники, жившие на отшибе разросшегося поселения, или же моя единственная фрейлина и лучшая из возможных помощниц. О такой я могла только мечтать. Но мне просто нереально повезло с леди Генриеттой. Все дома сверкали прозрачными стеклами, в каждом была проведена канализация и водяное отопление. У всех был свой уголок, где он мог сложить личные вещи, прилечь и превосходно выспаться на мягких перинах. Каждый житель мог пойти и купить себе готовый наряд или же заказать по своему вкусу. И это, естественно, было дороже. В нашей лавочке ателье мисс Эппл, которой заправляла сама Эппл, ставшая очень уверенной в себе молодой женщиной, имевшей шлейф ухажеров. Волейбольное поле тоже было видно с моей позиции. Раз в месяц съезжались купцы и отдельные горожане из Ушуи. И не только для того, чтобы затариться диковинками, но и сыграть в эту чудную игру. Уже сложились команды, на выделенной доске отмечался прогресс или регресс каждой из них. У команд были свои болельщики и фанаты. Единственное, что я категорично запрещала, делать денежные ставки. Вот где угодно, но только не на моих землях. И что удивительно, этот запрет напрямую никто не нарушал. А вот обходные пути нашлись. Кто-то ставил свои услуги, кто-то какую-то вещь, но все в рамках разумного. И я не стала запрещать. Мысли о волейболе и соревнованиях напомнили о доставучем прилипале, капитане Окленде. Этот мужлан повадился заявляться на мой остров раз или даже два в месяц. Влился в одну из купеческих команд и щеголял в тонкой просвечивающей рубахе по полю, соблазняя моих юниц и стреляя в меня своими зелеными глазами. Каждый его приезд я ждала с содроганием. Он не понимал слова «нет», привозил охапки экзотических цветов, от запахов которых у меня потом несколько дней нещадно болела голова. Поэтому стоило ему заявиться на порог моего дома и вручить мне цветы, то сразу же после его ухода букет передаривался кому-нибудь, кому нравились такие растения. Мне приходилось быть вежливой с этим человеком. Все же я аристократка. А при том, что парень не допускал в мою сторону откровенных поползновений, могущих негативно отразиться на моей девичьей чести, то и у меня не было повода его жестко отбрить. Но я чувствовала, что его сладкие речи мне порядком надоели. И я на грани. Также меня радовали дороги. Прекрасные насыпные дороги. Их уже провели почти по всей немалой территории острова. И я запустила масштабное производство сыра с голубой плесенью и даже выкупила маленькую уютную лавочку в Ушуе, чтобы без посредников продавать это удивительное лакомство. Вкус и текстуру оценили все, кто хоть раз попробовал мой рокфор. Название я оставила прежним, не став заморачиваться и выдумывать что-то свое. И так как все наши дома, хозяйственные постройки, мастерские и цеха уже красовались застекленными оконными проемами, то пришло время выполнить обещание, данное епископу Мишелю, а именно облагородить церковь, подарив ей прозрачные окна. Завтра рано утром главный мастер стекольного завода с подмастерьями отправится в Ушую. За ним вслед потянется обоз с полной готовой продукцией. По моим прикидкам, за месяц-два его бригада должна застеклить все здание церкви и все пристройки. На этом мой долг епископу Мишелю будет полностью погашен. А в качестве особого расположения я решила подарить ему несколько мешочков с драгоценными специями, которые мастер Джейкоб должен будет вручить священнику лично в руки. Думаю, святой отец оценит мою щедрость и будет еще более сговорчив, хотя куда уж больше. А еще, как бы епископ не морщился в тот день, когда прибыл в мое поместье, ему сильно не нравились мои новинки. Но жадность победила, и он попросил оказать ему маленькую услугу — сделать такую же ванную комнату в его личных апартаментах в церкви. Отказывать ему не стало, но попросила подождать некоторое время, поскольку строители мои были загружены по самую маковку. Только после того, как они достроят мне пирс, я смогу выделить часть из них, дабы уважить церковника. Добыча жемчуга застопорилась. Мне некогда было заниматься еще и этим непростым промыслом. Да и, если честно, рабочих рук катастрофически не хватало, даже с учетом пополнения. Мой маг-менталист Шарль все еще лечил деформированные сознания людей, пострадавших от рук инквизиторов. Его упорство, вкупе с приложенными выматывающими усилиями, в итоге спустя несколько недель принесли свои плоды. Потерявшие магические способности, а таких было большинство, потихоньку вливались в общество, адаптировались. Ко всем частично, а к кому-то и полностью возвратились воспоминания. Некоторые хотели вернуться туда, откуда они родом. Я, конечно же, тут же предложила всем желающим деньги и через порт Ушуи отплыть к дальним туманным берегам Англосаксии. Отчего-то никто из новичков, прожив в нашем уже достаточно крупном поселении несколько дней, так и не пришел за деньгами и просьбой о сопровождении. «Ра!» У моих ног лежала гроза. Присев на корточки, я погладила блестящую шерстку. Животное в ответ ласково заурчало. «Ты так мурчишь, как будто в тебя встроен маленький, но очень мощный моторчик», — улыбнулась я. «Хочу проложить нормальную дорогу между Огненным островом и Ушуей, а затем заняться созданием самоходной повозки». «Мрррррр!» «Хм...» Почесав за толстеньким ушком львенка, я задумалась. «Железную дорогу проложить тоже было бы хорошо, но как бы пупочек не развязался, дорогая моя!» «Красавица!» Нежно поглаживая свою грозу, размышляла я. «Ваше высочество!» Ко мне, чуть запыхавшись, подбежал маленький Бобби. «Там это... как там?» «Отдышись!» — улыбнулась я, глядя на мальчонку. «Попей воды!» Ребенок кивнул, сорвал с ремня свою маленькую фляжку и, откупорив крышку, жадно сделал пару крупных глотков. «Там к вам прибыл сам лорд Дорби. Просит срочно принять. Говорит, что начался сезон, и его корабли в скорости отправятся в дальнее плавание». «Спасибо. Вот, держи». Я вынула из кармана яблоко. «Угощайся». Было заметно, что малыш видеть этот фрукт не может. Точно приелись. Но отказаться постеснялся. Правда, робко добавил. «Ваше высочество, а можно я тут с грозой еще посижу?» «Если она не против, то я возражать не стану», — подмигнула ему и перевела вопросительный взор на львенка. Баловница лениво вытянулась, открывая светлое пузико. Приглашение было понято правильно, и Бобби тут же плюхнулся рядом, чтобы погладить всеобщую любимицу. Я же уже спешила в сторону поместья. С лордом Дорби мы познакомились на балу в доме бургомистра. Мужчина оказался очень хватким и весьма деятельным человеком. Мне импонировало его отношение и к своим работникам, и к партнерам. Остановив выбор на нем, я еще ни разу не пожалела, что когда-то поступила именно так. «Ваше высочество, день добрый!» Жорж уже ждал меня в приемной. Поздоровавшись в ответ, пригласила его в свой кабинет. «Лорд Дорби!» Я вынула список со всеми товарами, которые хотела пустить на экспорт в другие страны. Бумага, посуда из стекла, сыр Рокфор, ароматические масла, хлопковая ткань отменного качества и разной расцветки. Все это уже упаковано и уложено в деревянные ящики. И подписано. Припечатала я, следя, как Жорж шевелит губами, изучая врученный ему перечень товаров. «Отлично! Просто отлично!» Партнер довольно сложил лист вчетверо и спрятал за пазуху. «Цены я тоже приписала». «Я заметил», — спокойно кивнул мужчина. «И вы не будете спорить по этому поводу?» — удивилась я. «Все вещицы я уже видел, и, ваше высочество, простите мою дерзость, но их цену вы неприлично занизили. Этот товар невероятен, ему нет аналогов», — покачал головой мужчина. «Это вы так думаете», — весело хмыкнула я. «Все, что накинете сверху, ваше». Лорд мечтательно посмотрел перед собой, мысленно прикидывая, какую накрутку ему сделать, а точнее, насколько его совесть способна была обобрать бедных покупателей Константинополиса.